Глава 5. «Я вернулась, мои сладкие!» — кричу с порога, входя в дом подруги. «Дуся!» — визжит Катюня, моя маленькая принцесса, и чуть ли не сносит меня с ног. С кухни выкатывается еще не колобочек, но уже с животиком в ладуся, и я ловлю очередной приступ зависти. Нет, не той, из-за которой хочется гадить и пакостить, а такой, от которой грустно, что не ношу у себя внутри маленькое чудо. Но если вспомнить всю историю моей Владуси, то завидовать ей себе дороже. То, что она пережила, врагу не пожелаешь. И то, что судьба послала ей короля Чернова, только подтверждает, что в жизни все получают по заслугам. Вот только я, вероятно, еще не заслужила своего короля. «Ну кто бы сомневался?» — хохочет Владуся, вытирая руки о кухонное полотенце. Охрана снова не сообщила. «Да они там рассматривают, что я им привезла из сочей!» Специально делаю ударение на последнем слоге, коверкая слово. «Дусь, Саша ребят уволит к ядрене фене, а виновата будешь ты!» Улыбается Владуся. «Готова взять вину на себя, но только не увольняйте парней!» Складываю руки в умоляющем жесте, а после наклоняюсь и подхватываю маленькое шило, которое уже полезло в пакет с подарками. «Я только их приручила к себе, прекрасный!» «Ты невыносима!» — отмахивается от меня Владуся. «У меня сегодня лазанья!» — кричит она уже из кухни, а у меня слюни собираются во рту. «И кто бы мне сказал несколько лет назад, что моя Владуся станет примерной домохозяйкой? Ржала бы я так, что меня услышали бы за пределами нашей родины!» Захожу на кухню, усаживаю Катюшу на стульчик, вручая ей первый из пакетиков, а сама иду помогать Владусе. «Я беременная, а не больная!» Бурчит Владуся, когда я подвожу ее к столу и прошу присесть. «Конечно, конечно!» — киваю я. «Больной у тебя один, и он, слава богу, на работе пока!» Посмеиваюсь, вспоминая добрым словом мужа подруги, у которого страшный приступ гиперопеки жены. «Кстати, о работе!» — встрепенулась Владуся. «А почему это ты у меня?» «А у меня два отгула!» — гордо вскидывая подбородок, сообщаю ей. «Я качественно отработала конференцию в Сочи и заслужила отдых». «Это значит, ты и в понедельник дома?» — щурится Владуся, а я начинаю улавливать смысл ее слов. «Вот же Макс-козел!» — шеплю я, соображая наконец-то, что сегодня пятница. «Нет!» — Владуся ржет уже. «Он у тебя уж хитрожопый. Выбивай понедельник теперь. Поздно!» — вздыхаю я, открываю духовку и достаю лазанью, которая просто божественно пахнет. «В понедельник у нас новый клиент намечается, и я уже пообещала идти на встречу с Максом». Что-то не слышу расстройства в голосе. Владуся поднимается со своего места и достает мне тарелки. «Рассказывай давай, как съездила на свою конференцию?» «Не волнуйся, тебе звонить не будут». Смеюсь я, вспоминая, как однажды Владуся пошла на похожее мероприятие, где ее и приметил Чернов. «Вот только данные там были мои». И когда ее искали, мне чуть телефон не оборвали. «Не дай бог!» — скрикивает Владуся. «Ты хочешь, чтобы Саша меня дома запер?» «Да ладно тебе!» — отмахиваюсь я от подруги. «Знаю я, как он тебя запрет!» «Тихо!» — шепчет Владуся, толкая меня в бок и показывая глазами на Катюню, которая уже вовсю разбирает сладости и игрушки. «Не учи мою дочь плохому!» «Молчу, молчу!» Провожу двумя пальцами по губам, изображая застегивающуюся молнию и прячу ключик за шиворот. «Так, открывай рот обратно, но в мягкой форме, и говори мне, чего это ты такая довольная?» Щурится Владуся, доставая приборы. Хмыкаю, пожимая плечами, и продолжаю раскладывать лазанью. Губы сами растягиваются в улыбке, вспоминая Гора. «Да меня так не трахали! Никогда!» «Евдокия!» — шипит Владуся, дергая меня за руку. «Ты стала страшно любопытной и нетерпеливой», — посмеиваюсь я. «Куда делась моя всегда сдержанная и культурная Владочка?» «Убежала и не хочет возвращаться», — строго отвечает подруга, но взгляд с меня не сводит. Вздыхаю и, усевшись наконец-то за стол, решаю, что хоть здесь могу поделиться всем. «На конференции был Всеволод», — говорю так спокойно, что даже сама удивляюсь. «Чего? И что? Да ну нет, ты же не могла! Не могла?» Владуся в шоке, но это и не удивительно. Она так, кто прекрасно знает мою историю с Севой, помнит, как я в него влипла, и как потом выползала, даже вырывала себя из этих отношений. Это было как помутнение. Я не могла заставить себя отказать ему, даже когда уже узнала, что он женился, но не готов расстаться со мной. Точкой невозврата стало то, что он решил предложить мне родить, а он будет нас содержать. И я должна обязательно бросить работу. Его контроль стал превращаться в паранойю, а я... Я просто остыла в какой-то момент. Замерла в одном положении, и все закончилось. «Не могла», — киваю. «И ты знаешь, я впервые смогла отшить его так, что саму гордость взяла», — хихикнула. «А потом я пошла на пляж, нашла себе механика и тра...» «Ой!» — прикрыла рот ладошкой, вспоминая, что рядом с нами Катюня. «В общем, такого я не испытывала никогда и ни с кем», — восторженно отвечаю Владусе, подобрав самые неприличные слова. «О, нет, нет!» — пищит Владуся. «Сейчас придет Саша, возьмет нашу принцессу погулять, и ты мне все расскажешь в подробностях». «Восторженно», — говорит она. «У Чернова спроси, а я тебе не буду ничего рассказывать». Уже ржу я, а у самой живот стягивает спазмом от воспоминаний. «Блин, да я же с ума сойду, если сейчас это буду вспоминать. А потом что? Где я найду себе такого же, чтобы все мои хотелки усмирил?» «И что у меня нужно спросить?» На кухню входит сам Александр Чернов. Шикарный мужчина. О таких, говорят, пугает до мокрых трусов. Однако это для тех, кто любит экстрим, но не в моем случае. Я его и правда побаиваюсь, но никогда ему в этом не признаюсь. Это он только с Ладусей мягкий и пушистый. Да и для Катюни может быть кем угодно, хоть котенком, хоть лошадкой. А для других же товарищ Чернов – акула большого бизнеса, которая решает свои проблемы достаточно быстро и кардинально. С ним лучше дружить, ну или вообще не пересекаться. «Саша, мне нужно срочно пообщаться с Дусей, как девочкам», вставляет Владуся, подходя к мужу и получая свою порцию ласки. «Я тоже девочка!» — взвизгивает Катюня, спрыгивая со стула. «Папуля, скажи маме и Дусе, что я тоже хочу послушать отра!» «О чем?» — хмурится Чернов, подхватывая Катюню на руки, и мы с Владусей, как по заказу, краснеем до горящих ушей. «Не знаю, о чем!» — хмуро отвечает Катюня. «Ну, это точно должно быть интересно. Мама так сказала». «Королева моя», — хрипит Чернов. «Я надеюсь, это не то, о чем я подумал?» — спрашивает он строго. Вот только его глаза как-то опасно вспыхивают. «Все может быть, родной», — кокетливо отвечает Владуся, делая шаг ближе к мужу и что-то нашептывая на ухо. Чернов напрягается, бросает на меня быстрый взгляд и растягивает губы в подобие улыбки. Смотрит она с Ладусей попеременно несколько секунд, а после чмокает Катюню в щечку и уходит с ней в комнату, обещая поиграть в рыцаря. «Что ты ему сказала?» — спрашиваю у подруги, когда она возвращается за стол. «Ничего», — хмыкает Владуся, пожимая плечами. «Пообещала сладенькое и много». Подруга многозначительно смотрит на меня, и мы прыскаем со смеху. «А теперь жду подробности». «Да их особо и нет». Теперь пришла моя очередь смущаться. «Но я даже представить не могла, что такие экземпляры еще остались. И ты знаешь, дорогая, я бы повторила наше рандеву с этим гором. Жаль только, что это невозможно», — вздыхаю я. Но, судя по блестящим глазам Владуси, понимаю, что подробности она все же хочет. Вздыхаю и начинаю свой рассказ. И действительно сожалею, что все было только раз. Я бы попробовала его оседлать. На такого жеребца и времени не жалко. Знала бы я тогда, что Вселенная всегда слышит наши просьбы.